Приветствую вас, драгоценная церковь, народ Божий, взятый в удел. Да, слава Иисусу. Знаете, в среду был праздник Сретения. И он у нас сегодня, можно сказать, продолжается. Вообще, это в Евангелии от Луки, 2 глава, тут описано, как Иисуса по истечению вот 8 дней принесли в храм. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во время. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, да, 40 дней, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. Это день посвящения его Господу. И его встретил Симеон, 28 стих. «И он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившей с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедшей, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот такое чудесное произошло событие встречи новорожденного Иисуса, младенца, с людьми глубокой веры, достигшей также глубокой старости. Люди, которые были снаряжены Духом Божьим, это люди Ветхого Завета, но они были водимы Духом Святым. И они были вполне преданы служению Богу. Причем даже мы знаем, что женщины не очень, да, принимались в служение. Но Анна, она слыла пророчицей и была при храме день и ночь, служа постом и молитвой. 84 года. Это срок, это время. Ну, возраст, согласитесь. И она была признана как пророчицей. И Симеон, достигший старости, который взял этого младенца на руки и благословил Бога, и благословил младенца и родителей. Это встреча, как говорят, Ветхого Завета и Нового Завета, с Новым Заветом, да? Но это также и встреча поколений. Поколений старцев и поколений новорожденных. И как важно, чтобы эта встреча также была необходима. Вот даже как сегодня у нас встреча с нашим, ну, родоначальником именно нашей поместной церкви. Она состоялась. Она была так реальна. Его этот голос, и прямо кажется, ты видишь эти глаза с искринкой такой, и улыбку, и снисходительность в интонации. И вот прямо встреча с нашим родоначальником. И как важно, знаете, каждому из нас, как младенцу во Христе, не бежать и не строить свои храмы, а чтобы эта встреча состоялась именно в Божьем храме. Как пророчица и Симеон, они были в храме, у которого, ну, тоже питались и возрастали. И именно не в другой храм какой-то, не в храм особого Нового Завета был принесен Иисус, а Он был внесен в храм Ветхого Завета, чтобы там явить спасение. Как часто мы, новое поколение, не хотим мириться. И это, знаете, на уровне таком и в семье проявляется, когда подростки, вот им уже не нравится, что родители им говорят, указывают, и там и все. Но ты получил жизнь в этом доме. Ты получил наставление, по пути к которому идти. Точно так же и мы, верующие, достигая какого-то возраста, мы хотим строить свою церковь. Нам не нравится, как здесь служение проходит, все религиозно, или не те песни поют, не в том ритме, или не так проповедуют, нету огня, нету тут, никто не падает, там, или еще что-то. Много недовольства, и мы идем и собираемся строить свои церкви, свои служения. Но секрет в том, что сретение, оно было в одном храме. Ты можешь построить тысячи. Я не против новых церквей. Пусть они открываются. Но знаете, по какой причине пусть они открываются? По многолюдству этой. Когда мы уже не можем вмещаться, когда уже нет возможности охватить всех и знать поименно каждого и узнавать в глаза. Вот тогда пучкуйтесь, расщепляйтесь, размножайтесь. Пусть будет множество таких церквей, которые основаны на любви и многолюдстве, плодоносности, а не на амбициях и каких-то выпячивании себя. От того, что новое поколение не понимает прежнее поколение. Это ложь, ложь врага. Ветхий Завет заканчивается словами пророка Иаиля, что придет в силе и обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И Новый Завет начинается с того, что младенца, спасителя, новатора, передовика, истинного родоначальника веры, церкви принесли в храм, в этот старый храм Ветхого Завета. Оттуда началось движение, оттуда пошло послание всему человечеству. Не из новой церкви, не из новой какой-то общины. Понимаете, пока мы, не произойдет это сретение, это встреча двух поколений здесь, пока отцы, да, нам надо повернуть свои сердца к детям, чтобы понимать их увлечения, чтобы понимать их взгляды. Но и вам, дети, слышите, вы, дети, вам нужно повернуть свои сердца к родителям. Потому что если вы собираетесь строить свои церкви, свои служения, свои дома именно по причине, что вам не нравится, как строят ваши отцы, вы строите, нарушая заповедь Господа. Кто не почитает отца и мать, тому не будет блага. И вы не можете построить свое служение и свою церковь, нарушая уставы и постановления Божьи. Если вы строите именно из-за того, что вам не нравится, как строят отцы, вы пренебрегаете отцами, вы не почитаете их, и у вас не будет успеха ни в служении, ни в строительстве церкви. Вот Господь свидетель, прямо не собиралась этого говорить, но это послание с неба. Вам, дети, поверните свои сердца к отцам. Поверните свои сердца к отцам, потому что за вами идут ваши дети. И что посеет человек, то и пожнет. Вы пожнете ту же самую разруху и разделение, которое сеете сейчас. Если вы не наполните церковь, у вас не будет, понимаете, здесь место сретения, здесь место рождения, откуда Христос возрастал. Иисус приходил в храм ежегодно, туда, в храм Ветхого Завета, чтобы построить небесный храм Нового Завета. Он начинал из Ветхого. Он в Ветхое вдохнул дух жизни. Он не убегал от Ветхого. Вы, дети, сейчас хотите все, конечно, на новом строить легче, чем реставрировать и перестраивать старое. Причем так его перестраивать, чтобы сохранить историческую ценность и сохранить то, что отцами вложено. Это трудно. Вы бежите от трудностей, и это не благословится. Поверните свои сердца к отцам, начните строить там, где тяжело. Вы, юноши, полны сил, так Писание говорит. Вы полны сил для того, чтобы побеждать лукавого, чтобы не идти по веяниям этого мира, когда все одноразовое, посуда одноразовая, отношения одноразовые, служение одноразовое, все хотят гореть, как спички. Встань и впрягись. Впрягись в служение, и Бог тебя благословит. Впрягись там, где трудно, где тяжело. Прояви верность, прояви действительно любовь свою к Богу. О, Господь, благослови. Слушайте, не свое. О, Господи. Аллилуйя. Да придет это сретение действительно к нам. Да встретятся два поколения, чтобы мы, взявшись за руки, действительно могли преодолеть все. Знаете, нам есть чему делиться. У старости есть мудрость. Есть действительно опыт, когда есть такая способность быть терпеливым. Это имеет старость. Молодые нетерпеливые. Им надо все быстро, раз-раз. Но у молодости есть огонь. У молодости есть, знаете, такое быстрый на подъем, бесстрашие. Есть какое-то отчаяние даже в своих поступках. Это тоже замечательно. Как важно этот огонь, эту возбужденность в вере соединить с мудростью, с снисходительностью, со способностью слышать, понимаете, не только говорить. Да, молодость нетерпелива, горячна. Но давайте мы соединим эти две силы воедино, чтобы эти две силы не были направлены друг против друга. Это молодая горячность и, может, старческий опыт, жизненная приземленность. Пусть это будет вместе, чтобы мы могли идти и побеждать. Аллилуйя. И это настолько, я верю, что это, ну, это даже я не верю, я точно знаю, что это послание от Бога, это не заготовленная речь. Поэтому примите, примите действительно как чистое слово от Бога, пересмотрите свое отношение, и мы достигнем многого, потому что действительно наш Отец, наш родитель этой церкви поместной, он не напрасно трудился, он не напрасно положил столько труда, здоровья, личного времени, в этой посвященности, не для того, чтобы мы вот здесь просто со временем умерли и все. Давайте смотреть прямо, мы семья, вот давайте посмотрим, просто повернемся вокруг. Конечно, нам Бог может дать столько силы крепости, как Симеону и Анне пророчице, что мы не оставим этой земли, пока не увидим новое поколение. И да будет так, что мы будем жить до тех пор, пока не увидим именно здесь, в этой церкви, новое поколение. Пока не придет этот младенец Иисус в новых людях, и не двинет дальше то движение, ради чего мы живем. А для ради чего? Ради благовестия, для того, чтобы многие спасались, чтобы имели это спасение. Потому что, конечно, мы можем наслаждаться. Я спасен, и слава Богу. А спасен ли твой сосед? Спасен ли твой соработник? не говоря уже да, о семьях, о родителях, о детях, о внуках, о мужьях, женах, понимаете? Но мы все нуждаемся в спасении. И церковь, она здесь на земле, как глашатай этого спасения. И придут. Аминь? Придут. И мы будем служить нашему великому Богу в том, чтобы наши сердца имели встречу детей и родителей, и чтобы нам вместе достигать то повеление, которое Бог имеет для нас. Ой, слава Богу! Аллилуйя! Да, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты чудный. И, знаете, я просто понимаю, что насколько Бог неравнодушен к нам, как ценны мы для Него, как поместная церковь, что Он берет и вносит свои коррективы, Он просто вторгается в наши такие тихие гавани, и Он будет будоражить каждого из вас. Он не оставит вас спокойными. И не утешайте себя, что мне уже там 70 или там 50, или еще сколько. Какая разница, сколько тебе лет? Это оправдание весомое только в твоих собственных глазах. Перед Богом ты этим не оправдаешься. Что мешает тебе, вот как пророчица, служить постом и молитвой? И 84. Ей никто не мешал. Понимаете, иногда наше состояние – это оправдание наше собственное. Мы только сами перед собой оправдываемся этим. Что я болен, я устал или там еще что-то. Бог в силах наполнить тебя этой силой, жизнью, здоровьем, дерзновением, понимаете? Аллилуйя. И давайте мы также с верой сейчас помолимся за наши собственные сердца, чтобы мы имели эту встречу двух поколений, чтобы была эта встреча Ветхого и Нового Завета, чтобы дети обратили сердца к родителям, и чтобы родители обратили сердца к детям. Аминь.